Глава 66. Проведя 2 дня в тюрьме, гусеница все никак не мог понять, почему по-прежнему жив. Сначала, когда полиция ворвалась в кабинет, он был уверен, что это конец. Они либо застрелят его на месте, либо отведут куда-нибудь в темную комнату и казнят. Конечно, позже они заявили бы, что он покончил с собой, как Джеффри Эпштейн или Джонни Джей. Джеффри Эпштейн. 1953-2019 годы жизни. Американский финансист, в 2008 году признавший себя виновным по обвинениям в организации проституции и совращении несовершеннолетних. В 2019 году обнаружен мертвым в своей тюремной камере. Согласно результатам судмедэкспертизы, причиной смерти стало самоубийство. Джонни Джей. Джонни Ли Джексон, 1969-2008 годы жизни. Американский рэпер мексиканского происхождения, который в 2008 году после задержания за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения покончил с собой, спрыгнув с верхнего яруса камер Лос-Анджелесской тюрьмы. И даже если люди заподозрят неладное, у них не будет никаких доказательств. Гусеница просто исчезнет, а истина опять окажется отброшенной в сторону. Только вот вместо этого его арестовали и посадили в тюрьму. Вместе с другими людьми. Вот тогда-то он и понял, что его вот-вот убьет кто-то из заключенных. Бесконечно пытался определить, кто же из них агент. Тот здоровяк с вытатуированной на шее свастикой. Толстый лысый латиноамериканец, который постоянно пялился на него из угла. Нет, это, скорее всего... Тот внешне безобидный худощавый мужичок, дрожащий на койке, который просто присматривается, выжидает подходящего момента. Гусеница почти не спал, оставаясь на чеку и готовясь к неизбежному нападению. Но кем бы ни был этот убийца, он, должно быть, понял, что его жертва готова достойно встретить его. Нападение так и не последовало. Гусеница поговорил с Джорджией по телефону. Она хотела, чтобы он нанял адвоката, но зачем ему это? Ему никогда не позволят выйти на свободу. У него не было никаких сомнений, что его будет судить судья, которого выберет круг. Перед лицом присяжных, которых выберет круг. Прокурор тоже будет их агентом. И даже его собственный адвокат защиты наверняка окажется прихвостнем круга. Нет, лучше приберечь свои деньги для Джорджии, а не тратить их впустую, пытаясь вырваться на свободу в рамках коррумпированной системы. И вот теперь ему предстояло предстать перед судьей, который официально вынесет ему обвинение. Адвоката ему назначил суд, какую-то седую тетку, которая разговаривала с ним неодобрительно, поджав губы, будто заранее знала, что он уже отрезанный ломоть, как оно, собственно, и было. Его провели в судебный зал в наручниках, повсюду вооруженная охрана. Заметив в толпе Джорджию, гусеница мельком глянула на нее. Глаза у нее опухли, волосы в беспорядке. Сердце у него сжалось, когда он увидел ее такой. Было больно от того, что ей приходится расплачиваться за дело своего отца, пусть даже дело это правое и справедливое. Вошел судья, суровый мужчина с родинкой над губой, и все встали. Судья смерил его взглядом, и гусеница уставился на него в ответ, понимая, каждый из них знает, что представляет собой другой. И вправду ли судья ухмыльнулся, или же это ему просто показалось? Сколько же они ему пообещали, чтобы он засадил гусеницу на всю оставшуюся жизнь? Судья зачитал номер дела, серию цифр, которые, как надеялся гусеница, кто-то успел записать. Кто-нибудь из собратьев стражей проверит потом, скрыт ли в этом номере какой-то код, или же это просто случайный набор цифр. Объявил, что слушается дело государства против Теодора Куинна. И, наверное, это и в самом деле было так, поскольку противостояла ему маленькая темная кучка людей, заправляющих этим самым государством. На что эта седая адвокатша ответила, что они отказываются от слушания. Так вот, попросту. Гусеница знала это с самого начала. Она была одной из них. И все они работали вместе, чтобы ускорить процесс, заставить его побыстрее исчезнуть. Гусеница ждал, что судья спросит его, признает ли он себя виновным, но, к его удивлению, все произошло совсем не так, как он ожидал. Судья спросил, Подсудимый признает себя виновным, и его собственный адвокат ответила за него, за гусеницу, сказав, что нет, не признает. И вот они уже обсуждают какие-то сроки, уведомления и ходатайства. Его собирались выпроводить отсюда, не дав произнести ни единого слова. Он оглядел зал. Народу там было совсем немного, и двое из сидящих на скамьях для публики пристально наблюдали за ним. Одна из них — женщина с кудрявыми каштановыми волосами в розовом свитере, что-то произнесла одними губами. «Круг не сможет добраться до нас. Стражи! Здесь, рядом, с ним!» Гусеница прочистил горло. «Я пока что не принял окончательного решения!» Судья замолчал и бесстрастно посмотрел на него. «Ваш адвокат сказал, что вы не признаете себя виновным. А сам я что, не имею права голоса?» Теперь седая тетка склонилась к нему, отчаянно шепча что-то ему на ухо. Но он проигнорировал ее слова, уже вставая. Круг недооценил его. И они пожалеют об этом. «Система ТСВ подключена к 18 тысячам камер слежения, разбросанных по всему городу», — громко провозгласил гусеница. «И за последние 10 лет полиция Нью-Йорка приобрела 6 беспилотных подводных аппаратов. Но действительно ли одна лишь полиция использует все эти технические средства? И только лишь в Нью-Йорке? Или же аналогичные системы накрывают всю территорию Соединенных Штатов?» Кто-то пытался прикрикнуть на него. Адвокатша тянула его за рукав. Вооруженный охранник уже направлялся к нему. «Как эти сети наблюдения связаны со школой имени Христофора Колумба?» Теперь гусеница уже кричал. «Почему полиция подожгла ее? Подумайте о ее точном местоположении. Почему они устроили засаду на двух стражей? Да-да, именно на двух стражей, потому что третий был двойным агентом. Что связывает все это воедино?» Его уже тащили к выходу, и он нацелился взглядом на скамьи в задней части зала, на Джорджию и своего сотоварища-стража. «Проведите свое собственное исследование!» — выкрикнул он. «Кому выгодно? Какова конечная цель? Не верьте мне на слово! Проведите свое собственное исследование!» Кто-то крепко прихлопнул его к стене, но ему было все равно. Даже если они его сейчас убьют, будет уже слишком поздно. Уже через час его собратья-стражи поймут то, что понял он. Насколько далеко простирается тайная власть круга, и они сделают все, что в их силах, чтобы разоблачить круг, остановить его раз и навсегда. Круг не сможет добраться до нас. Когда гусеницу наконец вывели из зала, он ухмыльнулся и пробормотал: «И не сможет остановить то, что надвигается».